7. Шиз в Москве оказалось куда больше, чем в Харькове. И каких? О, какие в Москве обнаружились замысловато бесподобные шизы! К Ситникову его привел Андрюшка Лозин. Немаловажный персонаж в жизни нашего героя. Андрюшка, еще не опушенный первой бородой, был представлен ему полосато-костюмным Стесиным. Андрюшке было 20 лет. Он проживал один в двухкомнатной квартире. Андрюшкина мама служила доктором в советском посольстве в Бухаресте. И гангстер-меценат рекомендовал Андрюшке взять к себе поэта. Андрюшка уважал Стесина. Он послушался и поселил поэта, лишившегося в тот период жилья, к себе. Жил он на севере Москвы, рядом с речкой Яузой. Только Екатерининский акведук разделял Андрюшкин квартал домов от Олейниковского квартала, а третьим углом создавшегося треугольника служил дом Стесина. Соседство скрепило компанию еще туже. Через две ночи на третью Андрюшка ходил дежурить на расположенный неподалеку грязный заводик. Он был фельдшером, а в остальное время учился живописи. Учился он у Василия Яковлевича Ситникова. В этом месте следовало бы проиграть фривольную музыкальную пьесу, соответственно взятую из времен, когда импрессионисты постигали искусство живописи в различных развязных академиях, рассеянных по Парижу, или же воспроизвести канканы и кикапу начала XX века, когда кубистические ученики учились у нескольких сумасшедших живописцев разбивать материю на плоскости. Василий Ситников выглядел монструозно странной личностью даже на фоне Москвы 1960-х годов. Голым до половины мохнатым сатиром в тренировочных штанах, пояс их сгнил, и резинка, отделившаяся от штанов, была подколота к мохнатой кромке дюжины булавок, носился Ситников по коридорам пустого дома на Малой Лубянке, из кухни в комнаты и обратно. Жильцы покинули дом давным-давно, и лишь Ситников, презрев не какой-нибудь там ЖЭК, но грозного претендента на дом соседа КГБ, в Великую Отечественную он точно так же презрел военный трибунал, закосив на сумасшедшего, не желал идти умирать, гонял по скрипучим паркетам дома. Васька второй год не желал выселяться и сопротивлялся КГБ, намеревавшемуся разместить в доме сверхсовременную новую телефонную станцию. Васькины ученики сидели за мольбертами в самых неподходящих, малоосвещенных углах, подсушенной ветошью, платьями, полушубками и подобной старой дрянью. Васька, как и Алена Басилова, обожал рыться в помойках. Ученики — это несколько дохлых, московских бледных девочек из хороших семей. «Будущие Марии Башкирцевы», — смеялся Васька. Полумордвин зеленого цвета, дворник с достоевской фамилией Мышков, бритый наголо буддист, бывший рабочий Егоров, ситниковская подруга, девушка Лида, лет на 30-40 моложе Васьки. Плюс еще с полдюжины приходяще-уходящих задохлостей, горбунов, неожиданно уродливых типчиков с портфелями. Вся эта нечисть, как гагача называл их сам Васька, впрочем, тотчас же рассыпалась в разные стороны при появлении иностранцев. Суров был Васька, когда появлялись в полутемном хаосе коридора робкие посетители. Суров и к ученикам, не догадавшимся вовремя унести ноги. Суров и к иностранцам, недостаточно щедрым или недостаточно ловко совершающим ожидаемые от них операции. И темные глядели со стен на все это Васькины весьма пожилые иконы. «Что жопу отставила? Покупай или уходи!» — говорят, закричал Васька на жену не более не менее, как самого американского посла, слишком долго, по его мнению, вглядывавшуюся в картину, изображающую Ваську, мочеиспускающегося посередине жаркого желтого пшеничного поля. Васькиным телескопическим способом, написанная как бы сверху с дерева или вертолета, увиденная Васькина голова и особенно струя Васькиной мочи были изображены необыкновенно искусно. Реалистически раздробленные на мельчайшие искры мириады микрокапель Васькиной мочи сквозь солнечный день опускались в пшеницу. Народное богатство. Не нам судить человека, которому принадлежит изречение «Вася туча никогда не закроет Васю солнце». Мы не опустимся с тобой, слушатель, до осуждения его манер. Мы не из тех, кто морализует, не так ли? Позволим лишь подчеркнуть здесь еще раз, и пусть остолбенеют квадратноголовые политические обозреватели по эту сторону Берлинской стены, что Васька успешно сопротивлялся могущественному соседу КГБ более года и продолжал жить в доме на Малой Лубянке, невзирая на то, что мимо него уже тянули кабели и носили сверхсекретные микрокомпьютеры. Или что там? А вы говорите, тоталитарный режим. КГБ, получается, не мог полтора года выселить живущего через пару стен от знаменитой лубянской тюрьмы бородача-дезертира. Я нисколько не утверждаю, что лубянская тюрьма пуста, товарищи. Я лишь объясняю, что и тогда, как и сейчас, советская действительность была полна парадоксов. Ученики, старательно пыхтя, рисовали рекомендуемые Васькой простейшие формы – яйца и теннисные или пинг-понговые шарики. Голый по пояс, дожевывая на бегу пожираемую им за занавеской из деликатности перед всегда голодными Мышковым и Егоровым буддистом, курицу, останавливался Васька Ситников, донской станицы урожденный казак, за спиной ученика или ученицы, и орал. «Почему у тебя фон весь перекривило? Пиздюк крахмальный!» Вариант «пизда крахмальная». В перерывах между выдрачиванием шариков «драчи еще!» — кричал Васька, неудовлетворенный результатом, ученики и нечисть жадно курили и заводили разговоры о Штейнере, антропософии, госпоже Блаватской и Гурджиеве, о тибетской разновидности буддизма, о чертях, ведьмах, гномах, троллях, херувимах и серафимах. В рембрандтовском освещении квартиры на Малой Лубянке такие разговорчики звучали особенно убедительно, как рассказы о черной руке, сообщаемые детям дошкольного и младшего школьного возраста старшей сестрой в отсутствие родителей. Время около полуночи, и дети боятся посмотреть на потолок, вдруг на нем действительно проступило кровавое пятно. «Ну что, Картошкин, нравится тебе у меня?» — спросил его Васька во второй визит на Малую Лубянку. «Я не Картошкин, но Лимонов». Ему было ясно, что Васька фамилию запомнил, но решил унизить его. Не со зла, но на всякий случай. Для острастки. «Если хочешь, чтобы народ к тебе серьезно относился, фамилию нужно сменить. Андрюшка, ты бы научил приятеля». «У меня у самого не очень-то фамилия, Василий Яковлевич». Ученик переступил с сапога на сапог. Так как Андрюшке было только 20 лет, он смонтировал свой образ из украденных у личностей, которых он уважал, деталей. Солдатские сапоги он увел у Гробмана, чуть позже он отпустил бороду, уведя ее, скорее всего, у Васьки-учителя, хотя многие московские художники расхаживали бородатыми. Борода была почти обязательна, как у бояр в древней Допетровской Руси. «Лимонов не фамилия, но псевдоним, и он мне нравится. По паспорту у меня фамилия Савенко». «Ну вот и оставался бы Савенко. Чем плоха фамилия? Мог бы чуть сжульничать. Приписал бы букву «В» в конце и мог бы выдавать себя за внука эсера Савенкова. Вся эта эсера-троцкистская шушера сейчас в большой моде у московских барышень». Он плохо знал историю эсера Савенкова, посему не отреагировал на предложение должным образом. «Если бы я хотел нормальную фамилию, я мог бы взять фамилию матери, Зыбин, но я хотел ненормальную». Ну и шут с тобой, ходи грязным. Упрямство Андрюшкиного друга раздражило Ваську. Вас-то самого, ваша фамилия устраивает, Василий Яковлевич? Андрюшка задал вопрос осторожно, боясь разгневать учителя, знакомством с которым дорожил. У меня русская казачья фамилия. Шестой десяток на свете живу и лучше фамилии не встречал. Ситник, Ситный. Хлебная моя фамилия, хлеборобная, от полей и сахи. Оттуда все хорошее, от полей. От города все зло. Чего же вы в городе-то живете? Не удержался, спросил поэт. Ты вот что мне скажи, Картош. Извини, опять запамятовал. Лимонов, ты смог или не смог? Я дружу со смогистами, но я не смогист. Ты анекдот знаешь про смог, Лимонадов? Нет? Украинская ночь. Луна ярко освещает мазанку вдовы. Тихо. Вдруг распахивается дверь, выбегает из мазанки голый парень и вопит на все село. Смог! Смог! Васька почесал голую грудь, подмышки и бороду, явно эпатируя нового человека за то, что он осмелился с ним не согласиться. «Ха-ха», — скривился новый человек, показывая, что не смешно. «Лодыри твои друзья, смоги! Работать не хотят, глоткою хотят взять, на шармака славу получить. Но хуюшки им удастся, на шармака никому ничего не дают». Над произведением работать нужно. Я над своими картинами годами сижу. Василий Яковлевич, снежинки над Донским монастырем каждую в отдельности уже третий год вырисовывает. Правда, Василий Яковлевич? Вступил в противостояние старого и малого Андрюшка. Василий Яковлевич, там вас брат спрашивает. Сказала бледная немочь Ирочка, войдя в кухню, кисть в руке, глаза испуганные. «Я кому говорил, барышня? Без меня дверей не отворять. Ты зачем подошла к двери? Тебе кто позволил?» «Я случайно. Долго стучали, я и открыла». «Меня надо звать, поняла? Меня, Ситникова Василия Яковлевича, потому что я тут проживаю, а не Ирка Кулакова. Поняла? А теперь все выкатывайтесь». Завтра придете. Все-все, никаких исключений. И ты, Андрюшка, и ты, Картошкин. Извините, Василий Яковлевич, прошептала бледная Ирочка. Похватав кисти и краски, мольберты обычно оставались у Васьки, хотя принадлежали ученикам, Васька учил учеников с их материалами. Молодежь ретировалась через кухонную дверь по когда-то черной лестнице дома. Богатый КГБ уже успел отремонтировать ее и превратить в белую. Какие-то аппараты, очевидно, предназначающиеся для верхних этажей, недотащенные, замерли у Васькиной кухонной двери. «Васькин брат — известный дипломат. Они не общаются много лет. Что-то произошло, раз он к Ваське вдруг заявился. Ты заметил, как Васька разнервничался?» Андрюшка сунул самую большую кисть за голенище сапога. Трудно понять, где кончается его грубость и начинается нервность. «Василий Яковлевич умница. Грубость — часть его образа юродивого. Ты заметил, что он играет русского юродивого? То есть режет правду матку, всех злит и высмеивает. Тебя он тоже хотел разозлить. Не успел». «Ну, на меня где сядешь, там и слезешь. Со мной работать трудно». «Васька — специалист по жиловыниманию. Сумел бы. Он иногда зимой вываливает в полушубке на голое тело и босиком на Дзержинского. Пробежит по сугробам, шухеру наведет на народ и домой. Ему от такой пробежки ничего, и насморка не заработает, здоровье у него казачье. Он называет это упражнение «народец попугать». Ну и типчик. Мне Сабгир рассказывал, что Ситников пришел как-то на прием к Брусиловскому и был разозлен тем, что Толя выставил гостям микроскопические бутербродики. Васька вышел в кухню, открыл холодильник, обнаружил там килограмм вырезки, взял мясо, вынес к гостям и говорит: «Вот я тут мясо принес, я уж было забыл о нем. Зажарь, а, Галька?» «Толя, прикажи жене, чтоб зажарила, ваши бутербродики шамать, чахотку только наживать». У Толи, как всегда, несколько иностранцев сидели, девушки красивые. Пришлось, скрипя зубами, мясо жарить. Сам Васька, однако, по-моему, щедростью не отличается. «Да, курицу свою старой всегда жрет за занавеской, никогда не предложит», — признал ученик. «Мне-то еще что, я, скажем, более или менее сыт. А каково Мышкову? Он серьезно обсуждает с магом, можно ли есть тараканов. Теоретически они уже договорились до того, что можно. Дескать, жрут же негры в своей Африке термитов». Васька жаден, как нормальный крестьянин. А маг — это кто? Бритоголовый, Егоров. Его называют еще и софистом. Вместе с Мышковым они ведут нескончаемые дискуссии, выбирая всегда темы наиболее незначительные, вроде той, из-за которой разгорелась война в Лилипутии. С какого конца следует разбивать яйцо? Бритоголовый жил в доморощенной буддистской коммуне в Средней Азии. С тех пор он бреет голову и строит из себя большого мудреца. Меня он презирает, как представителя привилегированного класса, сына докторши, живущей за границей. Если Бухарест — это за граница. Да, Андрюха, московские шизы за пояс харьковских заткнут. Не забывай, что большинство этих оригиналов в Москву, как и ты, из провинции прибыли, как в столицу нашей родины. Так что они национального масштаба шизы, все советские элементы. Столица нечисть притягивает, им здесь мокрее и вольготнее. В московских миллионах жителей легче спрятаться, чем в провинциальном городе. Ты мне рассказывал, что даже в таком городе, как Харьков, с миллионным населением, все друг друга знают. Но я не имел в виду, что каждый житель знает каждого жителя. Имеется в виду, что существует активное ядро населения, и оно доступно обозрению. Они вышли с площади Дзержинского на проспект Маркса. «Вот, товарищ Лимонов, обратите внимание на дом номер 2, на освещенные окна 3-го этажа. Кабинет товарища председателя Комитета государственной безопасности. Как видите, ярко освещен. Наиболее активное ядро советского населения работает, несмотря на то, что уже 11-й час». «А что помещалось в этом здании до революции, а, Андрюш?» «Если я не ошибаюсь, Всероссийская страховая компания». «Сколько же тогда было страховых компаний? Кабаковская мастерская в бывшем здании страхового общества находится». «Ценили свою жизнь до революции, наверное. Смотри-ка, Лимонов, от асфальта пар поднимается. Говорят, Лубянка вниз на 6 этажей уходит. Так что тротуар вокруг не замерзает никогда». Обыватель сочиняет истории, чтоб себе нервы щекотать. Ему приятнее жить в окружении романтических мифов, чем в ежедневной, скучной реальности. Мне отец когда-то говорил, что в подвальном этаже у них столовые для сотрудников. Хорошие и дешевые столовые. Оттого и пар. Ты хотел бы в КГБ работать, Андрюха? Я не имею в виду стукачество, что, разумеется, последнее дело, но за границей, скажем, шпионом. Нет, ну их нахуй. Меня мамочка соблазняла институтом международных отношений, но меня еле на фельдшерскую школу хватило. Да и опасно. При каждой смене погоды в государстве им же больше всех и достается. Даже людей с 3-го этажа не щадят. Ежова шлепнули, Ягоду шлепнули, Абакумова шлепнули, Берию уж я не говорю. А я бы в заграничный отдел пошел, если бы только не нужно было жопой вилять много лет до того, как к действиям перейти. Если б без проверок мудацких, без заискивания перед начальством. Поздно уже. Ты уже гнилой. Хе-хе. Андрюшка так прохекал, что не осталось сомнений. Он увел хе-хе у учителя Васьки. «Нужно быть патриотом. Ты же заражен тлетворным влиянием искусства. Не советский ты человек. ни в одной организации не состоял, ты ведь даже в пионерлагере не был. Вот и получился несоветским». «Хуйня. Я считаю, что я патриот, и стихи мои очень русские». «Брось, Эд. И стихи твои формалистические, и патриот из тебя никакой». «Ты всерьез так считаешь?» «Всерьез». От толпы туристов, набежавших на них от малого театра, пахнуло духами женщин и сигарным дымом мужчин. Иностранцы пахли крепче советских граждан.